Евангелие от Матфея, 16 глава, мы читаем с 15 стиха и ниже. «Христос говорит им, а вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы еще можем прочитать текст Писания, 3 глава, 1 послания Тимофею, 14-15 стихи. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». И еще один текст Писания мы прочитаем, послание Ефесянам. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Три текста Писания прочитали и понимаем, что здесь идет речь о церкви, о служении церкви. Но я здесь для себя приготовил, еще несколько у нас есть вот такая брошюра вероучения и есть баптистские принципы. Сегодня мы тоже будем это смотреть. Это второй баптистский принцип. Он нам сегодня, ну, как бы пригодится к рассуждению. А вообще начнем с того, что Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Размышления на эту тему связаны с последними днями, которые, или с последним временем, вот несколько месяцев, которые где-то и у меня в сердце переживания. Думаю, что у нас тоже у многих переживаний и о домостроительстве поместной общины и вообще о народе Божьем в последнее время. Вопрос следующий, который я хочу задать для рассуждения. Христос сказал, «Я создам церковь мою». Вопрос, а когда создание церкви будет закончено? Второй вопрос связан с этим. Когда будут одолевать врата ада? В период строительства церкви, создания, или после того, как церковь будет создана? По тексту Писания читаем, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Когда Бог создаст церковь свою? Немножко поясню, что я имею в виду под этим. Я буду читать Деяния святых апостолов от начала. Первая глава Деяний святых апостолов. «Тогда они, ученики, возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, откуда вознесся Христос, и пришедшие взошли в горницу, где и пребывали, и имена тех, которые пребывали». Читаем 14. «И все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. В те дни Петр, встав посреди учеников, сказал...» Вопрос. «В какие дни?» «В те дни». «По времени после вознесения Иисуса Христа и до сошествия Святого Духа». Понимаем, да? «В те дни». «Было же собрание человек около 120». Ну вот все собрание, 120 душ примерно. И вот в эти дни вот столько учеников примерно, да, было здесь. Читаем следующий текст. «При наступлении дня Пятидесятницы», 2 глава с 1 стиха, «при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Кто они все? Ну, возможно, эти 120, может быть, еще сколько-то, может быть. «Все они были единодушно вместе». И вот тогда сделался шум, и вот тогда, и тогда, и тогда, тогда проповедь Петра. И в конце этой главы мы читаем, когда он говорит с 39 стиха, «Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». Это в день Пятидесятницы проповедь. «Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Присоединилось к чему? К собранию, да? К тому. И мы читаем, чем они занимались, И ниже последний стих. Значит, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Душ около 120. А потом, после проповеди Петра, присоединилось около 3000. К чему присоединилось? Дух или Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Я когда рассуждал так, может быть, выскажу свое понимание этого вопроса, что церковь была уже создана в день Пятидесятницы. Более того, сам Христос, являясь краеугольным камнем, Он создал на этом камне церковь после Своей смерти и воскресения. И вот прошло немного времени, необходимого для того, чтобы ученики, получившие Святого Духа, утвердившись в этой истине, образовали церковь. Христос создал церковь. И к этой церкви, мы не знаем, не написано, сколько душ. В одно место вот говорит Писание, которое около 120 душ. А к ним присоединились около 3000. И Бог ежедневно прилагал спасаемых в церкви, возможно, после этого дня. Церковь создана или не создана? Если слово стоит «церковь», и Бог прилагал, церковь создана, или все, начало есть, церковь уже имеет завершенный вид, она создана, это Христос, тело Его. Более того, а как же сейчас? А сейчас идет приложение, присоединение уверовавших в церкви или в церковь. А почему я прихожу к этому рассуждению? Ну вот, чтобы было понять на простом примере. На простом примере. Церковь Царицына создана или еще нет? Ну, если нет, значит, что-то у нас нет устройства, нет того, нет другого. Да, она есть. Церковь есть Царицына. И это значит, что она уже сама в себе, ну, самодостаточная, и более никто не имеет возможности войти в церковь. Если она создана, ну, вот под ключ, так скажем, да, выражение, то что еще добавить туда? Для ее совершенства ничего нельзя добавить, она создана. Так вот, в этом отношении церковь создана, и Господь прилагает ежедневно спасаемых в церкви. То есть идет приложение, присоединение, увеличение, возрастание, возращивание. То есть в этом отношении. Если мы так говорим, то получается, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. С самого первого дня, когда церковь была уже создана, вот, Господь даровал эту милость и благость. Он сохранял эти души для Царствия Своего, для Церкви. И создал, даруя эти души Духа Святого, который, как мы читаем, крестит или погружает уверовавших в тело Христа. То есть Церковь. Церковь создана. И сейчас тогда, когда она уже создана, Бог дарует милости приобщения, присоединения, или так, ну, можно сказать, увеличения Церкви. Второй момент, мы находим такое, и врата ада не одолеют ее. Когда размышлял над этим, ну, наверное, у нас тут наши беседы, вот многие, они пересекаются или накладываются друг на друга, там один брат говорит о взаимоотношениях в церкви, другой брат, допустим, говорит о внутреннем состоянии христианина в первое воскресенье вот, месяца, вечерняя беседа. Ну вот, мое участие, оно тоже, оно в общем идет, это наше... Но мировоззрение, наш взгляд на церковь и на ее жизнь, как она должна быть. Это обобщающий взгляд. И сегодня я хотел коснуться тех вопросов, как вот уже на утреннем собрании говорил, что жизнь церкви и что может препятствовать жизни церкви. Нахожу, что на сегодня это может быть ну, где-то даже актуально для нас, для настоящего времени размышления на эти вопросы. Первое послание Петра, 1 глава, 15-16 стихи прочитаю, и 2 главы, 9 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». И 9 текст 2 главы. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Первое – будьте святы, и второе – возвещать совершенство. То есть, как мы и находим, два направления, основных направления жизни Церкви. К Как она возрастает, как она умножается, этот вопрос сегодня рассматриваться не будет, если, может быть, только у вас вопросы к этому будут. А так, освящение. То есть, первое, будьте святы и освящение. Я взял брошюру об освящении. И из этой брошюры прочитаем об освящении 33-я страница и 34-я страница. Есть несколько, там раздел о покаянии. Читаем такое. Значит, это в отношении «будьте святы», то есть святость. И второе – это евангелизация. «Будьте святы». Значит, покаяние. Читаем. «Это решительное отвращение от греха и сердечное возвращение к Богу. Бог требует покаяния от всех, кто совершил грех, кто удалился от Бога. Покаяние должно сопровождаться, первое, сознанием своей вины и оставлением греха, второе, исповеданием своего греха, и третье, молитвой к Богу о прощении за совершенный грех, а также просьбой прощения перед теми, против кого согрешили. Покаяние – это не минутный плач под наплывом чувств, как понимают некоторые, а сознательное действие, направленное на примирение с Богом и нашими ближними. И второе – это исповедание. Это открытие своего греха. Признавайте друг при друга в проступках ваших. Покаяние без исповедания недействительно. И еще один момент такой есть, записано. Перед кем надо совершать покаяние? Каяться мы должны перед теми, против кого согрешили, перед теми, кто знает о нашем грехе, то есть на кого мы могли подействовать соблазном, и перед Богом. И последовательность покаяния, тоже зачитаю. Если мы согрешили против ближнего своего, то как только осознали свою вину, не ожидая, пока он обличит нас, мы должны идти к нему, исповедуясь, каясь пред ним. И если грехом причинен ущерб, быть готовым по возможности возместить ущерб. Затем идти к тому, кто знает о грехе, и каяться за то, что подали соблазн, и лишь после этого совершать исповедание покаяния пред Богом. Может быть, кто-то читал, кто-то не читал, кто-то знаком, кто-то исследовал. Я смотрел несколько раз, не нашел моменты исповедания. Думаю, почему оно так? Вообще, если мы говорим о святости, здесь читаем о том, что нужно исповедовать свой грех, против кого мы согрешили, перед теми, против кого согрешили, перед теми, кто является свидетелем, перед Богом. Некоторые понимают так, что вот я согрешил, я должен покаяться пред Богом. Кто-то говорит, мне нужно идти к служителю, побеседовать и покаяться. Вообще, вот вопрос сейчас не покаяния, а вопрос исповедания. Как мы находим? Вот как мы понимаем? Исповедовать свой грех, то, что мы согрешили, всегда ли нужно, или можно оставить это при себе, и, я имею в виду перед людьми, и исповедать только свой грех перед Богом и тобой одним. Господи, согрешил я. Это первое. То есть вопрос исповедания. Почему так говорю? Потому что затрагиваются такие вопросы, или, так скажем, рассуждения между верующими, когда говорят, в твоей жизни нет успеха, духовного роста, нет победы над искушением во грехе, потому что ты не исповедовалась или не исповедовался. Но я же молюсь Богу, я исповедую все свои грехи. Нет, нет, нет, ты иди к служителю и расскажи ему всю свою жизнь, сколько ты помнишь от своего рождения до сего дня. При этом, чтобы не забыть, лучше всего напиши все грехи, которые ты помнишь в своей жизни. Ну, одного список на 11, другого, может быть, на 10. Вот. И уже с этим нужно исповедоваться, и Господь тебя простит. Как правильно? Вопрос понятен? Понятен. Как правильно? В каких случаях, когда, как, перед кем, что мы должны исповедовать? Это вопрос не для членского собрания, это для общего собрания. Мы знаем, что когда грешник приходит к Богу, и мы призываем покаяние, говорим, кто имеет желание примириться с Богом, пожалуйста, проходите перед церковью, мы вместе с вами помолимся. Душа выходит, склоняется перед Господом, говорим, ну, помолитесь Богу. Ну, и примерно так упрощенно. Господи, согрешил я пред Тобой или я великий грешник, прости меня. Аминь. Мы говорим, аминь. Все прощено. А что Господь не простил? Если кому что должен, воздать в четверо, да? Вот в этом отношении оно так бывает. Второе, мы находим по Писанию, уверовавшие приходили и приносили книги, там с чародейством связанные, слагали это и сжигали, приносили там исповедуясь о грехах своих. То есть это уже уверовавшие приходили. Там вопрос дальнейшего. Господь прощает все. Если искреннее покаяние и исповедание перед Богом, Бог прощает все. Здесь исповедан грех в общем. Господи, грешен я, каюсь, прости. Вся его жизнь без Бога – грех. Но, как христианин, бывает такой момент. Я об этом как-то говорил в общем собрании, о том, что если члены церкви желают покаяться, то после собрания можно подойти к служителю, побеседовать и там совершить молитву покаяния или исповедания. Бывает такой призыв в кафедре. Братья и сестры, кто на себе чувствует тяжесть греха, пожалуйста, обновим свое покаяние. Выходите сюда, вместе с вами помолимся. Выходит уже уверовавший человек, дитя Божий. Господи, каюсь я, прости меня. Аминь. Господи, прости душу. Аминь. Слава Богу, Господь тебе простил. Правильно ли это? Правильно ли это? Как правильно? Вот поясню, что здесь происходит. Мы читаем из книги пророка Исаии. Значит, я буду считать с 15 стиха, 1 главы и ниже. И когда, это Бог говорит к отступившему народу, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать добро, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Здесь нахожу слово, которое обращено к уверовавшему. В этом отношении обновить покаяние – это не то, чтобы выйти перед церковью и сказать: «Господи, грешен я, прости». Служитель помолился, и Господь простил грехи. Здесь необходимо предстать перед Богом с исповеданием своего греха. Что конкретно сделал, кому сделал, но это не перед лицом церкви сюда выходить, к кафедре. «Господи, я сделал то-то, то-то и то-то». Здесь внутреннее исповедание греха, осознание исповедания пред Богом. И если это есть, тогда уже вот идти к человеку и примириться. Тогда угнетенного, так скажем, отпусти. Тогда немощного поддержи. И дальше. Вот эти моменты, тогда, когда есть с чем-то ты связан, это должно делать. И это не нужно делать, или нет необходимости, вернее, это делать принародно, это внутреннее отношение человека с Богом, для того, чтобы Бог, пребывая в церкви, мог благословить церковь, Бог, пребывая с тобой в общении, мог тебя благословить и укрепить в вере. Вот этот момент, он может или он влияет на жизнь церкви. В каком отношении? Тогда, когда человек вышел и сказал: «Господи, прости меня», и при этом, думая, так оно и есть, и отходит, но нет мира с братом или сестрой. Вот она суть. Второй момент, если мы читаем, то получается, что человек идет в покаянии, или с покаянием, исповедуя все совершенно, что он делал и делает, как будто Бог ему вообще ничего не простил. От самого своего детства, вспоминая грехи, записывая, может быть, и это говоря, или перед всем собранием, или вслух служителя. Третий момент. Есть такое понимание, что, значит, тебе нужно помолиться или исповедовать священнослужителю. Вот иди исповедуйся, и будет нормально. Откуда это взято служение? Мы сейчас не говорим, так это или не так, откуда это идет? Из закона. Тогда, когда израильтянин согрешил пред Богом или против человека, осознавая свой грех, Он берет жертву положенную, идет пред Богом, пред жертвенником, возлагает на жертву руки, исповедует вслух священника грех свой, и после этого заколается жертва. И человек получает милость от Бога. То есть в этом отношении есть свидетель, который слышит исповедание человека, священник. Этот образ исповедания переходит плавно в Новый Завет. И сейчас точно то же самое говорят: иди к служителю, исповедуйся, и Бог тебя простит. По посланию Петра мы читаем: священство святое, народ святый. То есть мы являемся священниками Нового Завета. Кому идти, перед кем исповедовать? Есть, некоторые недопонимания этого вопроса или вольное толкование этого. То есть я исповедуюсь перед Богом, и перед человеком мне исповедоваться нечего. Христос наш первосвященник, я иду к Нему. Все вопросы исповедания перед Богом, да и аминь. Нужно ли исповедовать вслух человека, свидетеля? Как мы находим? И для чего это нужно? В каких случаях? Нужно идти к служителю и исповедать грех свой. Если нет победы над грехом, нужно идти к служителю. А почему к служителю поместной общины, допустим, а не просто к брату или сестре? Если мы священники Нового Завета, всеобщее священство. Так считают, это считают неправильно. Что Дух Божий на служителе больше, нежели на брате или сестре, нежели, не служители. Неправильное понимание. Признавайте друг при другом в проступках исповедание. Вообще, мне попадались книги по истории ранней церкви. Интересные моменты. Вот тогда, когда согрешившие вставали перед всем собранием и исповедовали грехи свои перед всем собранием. Понятно, да? Сейчас этого не практикуют. Нахожу, может быть, это и правильно. Это уже как устои традиции, устои церкви, что так не делается. Вопрос почему? Чтобы не соблазнить немощных. Это раз. Второе. Даже вот самое такое. Вопросы, касающиеся, допустим, грехов семейного плана, на членских собраниях обычно говорят: братья и сестры, кто не имеет, не имеет семьи, кто еще не замужем, не женат, пожалуйста, освободите собрание членское, вы там постойте там, мы решим здесь вопрос семейный. Чтобы не заразить чем-либо церковь. Другая сторона. Почему так не исповедуется грех перед всей церковью, если написано «признавайтесь друг при другом в проступках»? Потому что здесь наслаивается немощь наша, не все духовно сильные, крепкие, не у всех духовный возраст соответствует, их, может быть, времени такого христианского стажа, если скажем так. Вот. И в этой связи происходит рассуждение не по духу, а по плоти. Чтобы этого не было, чтобы не распространялось худое влияние, то круг слышащих или участвующих в исповедании, он сужается. Но это абсолютно неправильно думать, на мой взгляд, неправильно, что священник или, по-другому, пресвитер, служитель церкви, он имеет от Бога это право принимать исповедание, имеет право прощать, миловать и так дальше. Это неправильное. Поэтому, исходя из этого, мы имеем возможность, как вот уже было сказано сестрой, о том, что если мы не имеем победы над грехом, то нужно этот грех исповедовать. Вообще всякий грех исповедуется, всякий грех. Но зачастую достаточно исповедания личное пред Богом, и Бог милует и дает победу. Второе. Исповедание не только пред Богом, но обязательно перед теми, против кого мы согрешили, кто был свидетелем, как мы засчитывали. Это тоже необходимо. Третий момент, тогда, когда исповедание греха совершается в присутствии, определенного круга людей, как и послание Галатам в 6 главе мы читаем: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Вы, духовные, исправляйте такового». То есть круг сужается, И это исповедание в кругу узком. Зачастую это бывает так, что если есть несколько пресвитеров в церкви, то перед кругом пресвитеров бывает так, что бывает свидетельством один служитель, и этого достаточно. Значит, второй момент. Тогда, когда грех, связанный с оккультизмом и силами тьмы, он должен быть исповедан, даже тогда, когда уже человек может принять крещение и быть членом церкви какое-то время. Он должен быть исповедан, если человек об этом узнает или понимает, что это грех. Тем самым разрывается всякая связь с силами тьмы. И третий момент – исповедание, то есть обнаружение греха, того, который влечет за собою дисциплинирование церкви. Грех, за который церковь должна наказывать или дисциплинировать члена церкви, согрешившего. Но есть такие грехи или нет? Убийство должно. Два момента. Мы находим в Ветхом Завете грех убийства. И различается убийство, нашими словами, преднамеренное, сознательно преднамеренное, готовящееся к этому, и убийство по неосторожности. Пошел в лес, рубит дрова, слетел топор другому в голову, убил его. Для таковых была милость. Была милость. Какая милость была? Город-убежище. Он убегал туда, в город-убежище, чтобы скрыться от преследования родственника, дабы тот не убил его. И в этом городе что происходило? Он жил там определенное время, но кто ему разрешал жить? Там происходило расследование его случая. Происходило. То есть там было расследование его случая, и если это так, то он там жил, его оставляли там жить. Значит, мы находим, что один и тот же грех, как убийство, есть, два пути в Ветхом Завете. Первое – подвергнуться смерти, и второе – избежать смерти. Берем другие грехи. Мы находим грех, явный грех – это отступление от Бога в идолопоклонство. Чем наказывался? Тоже смертью. Если посмотрим, то довольно многие грехи наказываются смертью. Допустим, казалось бы, такой, семейного плана грех. Тогда, когда сын злословит родителя, что происходило? К воротам города попить камнями. Следующий, такой же грех. Тогда, когда сын, к примеру, или отец, там написано сын, вводит идолопоклонство, ворожбу там, и так дальше, своих родных, в семье, я имею в виду. Тоже смерть. И рука отца должна быть первой на нем. Я к чему это? Сейчас я не преследую какую-то мысль, а поясняю, что есть определенные грехи, которые наказываются народом Божьим. В церкви есть определенные грехи, которые тоже наказываются. Мы читаем об этом в 5 главе послания Коринфянам, в первом послании. То есть такой грех, который даже и у язычников не именуется. И Павел однозначно говорит, что я уже решил. То есть извергните развращенные среди вас. То есть в этом плане. То есть что происходит? Исповедание. То есть для того, чтобы церковь имела благословение и укрепление внутри себя, и она была чиста и непорочна, необходимо первый момент. Это идти путем чистоты и святости, путем исповедания, удаления греха и исповедания. Я сейчас этот вопрос затронул, как правильно, на мой взгляд, наше понимание исповедания грехов. Потому что бывает так, что вышли, покаялись, и вроде все. К примеру скажу, на молодежном общении брат приехал и говорит о том, что я исповедовался, покаялся перед собранием, большим собранием, и вначале какая-то радость, все, домой приехал, и у меня снова грусть, понимая, что грех от меня не отошел. Я говорю, а как ты исповедовал? Сказали, кто желает обновить свое покаяние, можете выйти к кафедре, и мы вместе помолимся. Я вышел, я признал, что я грешник, покаялся, что, Господи, я грешник, прости меня. Была радость, но отступления не было, оставления греха не было. В смысле, грех не отошел от него, преследует. Как быть? Второй момент. Тогда, когда грех исповедуется, один и тот же грех, постоянно, об этом даже знает церковь, и церковь молится, а грех не оставлен. Как быть? Мне во вчерашнем дне пришлось беседовать с одним братом, он на отлучении не первый раз, за один и тот же грех. И говорит, когда я понимаю, что ну, Бог как бы особо ко мне касается, являет милость, я каюсь перед Ним открываю свой грех, и я живу, так скажем, месяца два-три, а то и более, совершенно чист от всяких желаний и помыслов. Проходит время, искушение, ну, грех, это его можно назвать здесь, это пьянство и курение, табакокурение. Я снова впадаю в искушение, кажется, совсем немного, ничего этого не будет, и снова череда. В церкви молились, назначали пост, исповедовался, открывал, нет победы. Вопрос, почему? И у него мысль такая, значит, я не дитя Божий, значит, Бог меня не спасает, я не угоден Богу. Что должно еще происходить для чистоты? Или может так, нет человека, нет проблем. Церковь будет свята. Как я уже приводил пример, один брат, значит, на членка собрания голосует, отлучить его. Ну, как-то на него смотрит, за такой грех не отлучает. Он говорит, церковь должна быть чиста и свята. Отлучить, церковь будет свята. Ну, понятно, что через месяц надо всех отлучить. Или в течение месяца. Потому что у каждого из нас есть недостатки и прочее. Поэтому здесь и идет о чем речь. Для созидания церкви и укрепления, что церковь уже создана во Христе, она уже есть, она имеет право, она имеет силу в себе, вот врата ада будут все это время действовать на разрушение церкви. И нам понимать, как нам необходимо стоять в этой истине, чистоте, в святости Божией, чтобы не потерять силу от Бога и не быть разрушенной церковью. И в этом отношении первый вопрос – это вопрос святости. То есть всякий грех, он должен быть исповедан пред Богом. Есть грехи, которые нужно исповедовать, я повторяюсь, перед теми, кого согрешили, кто был свидетелями. Есть грехи, которые необходимо исповедовать перед, так скажу, кругом братьев духовных, или как написано, вы духовные исправляете такового. И уже этот момент наказания или ненаказания уже решается при содействии Духа Святого индивидуально по каждому человеку, по каждому согрешившему и по каждому греху в отдельности. И нет, на мой взгляд, нет того однозначного понимания, что только так и не иначе. Второе, для того, чтобы, второе предназначение церкви, это написано, возвещать совершенство призвавшего нас чудный свой свет. И вот второй принцип, это баптистского вероисповедания, проповедь Евангелия и свидетельство о Христе – главная задача и основное призвание Церкви. Я там отметил несколько мыслей. Значит, три мысли. Первое. Великая задача – распространение Царствия Божьего на земле, и когда Церковь из-за внутренних несогласий или равнодушия, или других грехов прекращает благовестие, тогда она перестает быть Церковью Христа. Когда Церковь из-за внутренних несогласий, разногласий, дальше написано, равнодушие или других грехов, прекращает благовестие, а она перестает быть Церковью Христа. И когда я вот читал, как-то рассуждая, что нужно вот на эту тему беседовать, и думаю, это то, что сказал еще вот в послании Петра, Господь через Петра, то, что в других местах Писания, то, что сам Христос сказал, идите научите все народы. И мы находим много-много-много. И вы будете мне свидетелями до края земли. То есть много находим мест Писания, которые нам говорят о распространении вести спасения. И если церковь не благовествует, не распространяет весть познания о Христе, она перестает быть церковью. Причины к этому – внутренние разногласия, несогласие, равнодушие и так дальше. Исходя от обратного, если в церкви есть разногласия, несогласие и равнодушие, можно это каким-то образом удалить, или вернее, как это удаляется, или как от этого церковь сохраняется, чтобы не было этого? Нужно совершать служение. Будешь совершать служение – не будет времени на внутренние дрязги. Второй момент. Церковь, переставшая заботиться о спасении людей за пределами своих стен, подвергается постепенному расслаблению. То есть, первое, перестает быть церковью, второе, подвергается постепенному расслаблению. Эти примеры очень простые. Тогда, когда, вот особенно братья молодые, когда начинают проповедовать, в церкви сложно начать проповедовать, вот чтобы встать за кафедру и говорить слово. И дерзновений не хватает, может быть, каких-то познаний не хватает, и слова не подберешь, как выразить мысль. Но мы все знаем, кто от братья проповедует. Если мы с дерзновением имеем свидетельство, ну вот в нашей жизни практику свидетельства Евангелия, вести спасения, свидетельства о Христе другим людям, и это в нас есть, то мы укрепляемся в слове и имеем это дерзновение проповедовать церкви. По-другому. Хочешь проповедовать – иди благовествуй. Господь научит. И третья здесь мысль. Церковь, отказавшаяся заниматься распространением Царствия Божия, духовно умирает. Я сегодня об этом, ну, как бы два направления, как церковь укрепляется. Это внутренняя святость, и второе – дело служения проповеди Евангелия. Понимаю так, что у нас, ну, есть необходимость обратить внимание и на то, и на другое. В большей степени на сегодня нам необходимо молиться о благовестии. О благовестии, чтобы Господь благословил церковь быть благовествующей. Когда мы читаем из Евангелия от Иоанна, вот после воскресения Христа, Он, придя к ученикам, сказал: «Мир вам». И в 11 главе Евангелия от Матфея Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». То есть церковь – это место мира Божия и место покоя, место успокоения, место, где есть не только покой Божий или покой в Боге, но где мы успокаиваем души свои. Как церковь или какие причины, когда церковь, ну, как бы не дает или не исполняет этого предназначения мира и покоя? Бывает так? Бывает. Не очень давно встречаюсь тоже с одним братом, и он говорит о том, что у меня на сердце бывает такое, когда не хочу идти в церковь, не хочу идти в собрание. Ну, первое, у меня, как всегда, так скажем, да, первое, ты себя поисследуй, какие причины к этому есть. А когда он стал рассказывать немного, то есть, ну, причины объективные, то есть от него независящие, в каком отношении? Общий климат по местной общине. Может такое быть? Тогда, когда человек идет в церковь, идет не с желанием, а по долгу. Я должен. Бывает такое? Я для себя несколько вот отметил, каким образом церковь лишается мира или вот того покоя, которое может быть. Первое – это болезнь церкви. Болезнь церкви бывает. Сегодня брат затронул тему лукавства. У меня тоже были рассуждения на эту тему. Этот грех, ну, сегодня как-то было на утреннем собрании, об этом говорилось, я немного затрону. Немного этого. Тогда, когда человек бывает лукавый, и если это один человек в церкви лукавый, то он на фоне всех выделяется как-то, и его принимают как его немощь, и обходят этого стороной или удаляются от него. Вот здесь задан был вопрос такой: проступки и грехи. Это одно и то же или не одно и то же? Грех и проступок. Это не одно и то же. Почему не одно и то же? А в чем разница? Так, хорошо. Проступок не к смерти, грех к смерти. Так, еще. Сознательно, несознательно. Хорошо. Так, грех – порок, проступок – ошибка. Можно так сказать. Но ошибка – это грех или не грех? Вот здесь мы читаем, это взято из Иакова, 5 главы, написано: «Молитва веры исцелить болящего, оставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайте друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много, можно, усиленная молитва праведного. Но я больше к тому склоняюсь. Проступок – это грех разовый и неспланированный. То есть оступился. Вот человек идет и оступился, упал. Не потому, что он хромой, а потому, что он оступился. Это разовые. То есть проступок. Хотя это тоже грех. И как грех сам по себе, это то, что осознанно и, может быть, даже спланировано. То есть это грех сознательно, осознанно, спланировано. Ну, вот в этом отношении, хотя то и другое грех. Так вот, Тогда, когда мы берем, из-за чего церковь может лишиться мира и покоя, тогда, когда в ней нет единства, есть разногласия, разобщение, тогда, когда она не исполняет свое предназначение, а она теряет силу, и в конечном итоге так, ну, церковь угасает или умирает. Первое – это болезни в церкви. Значит, и здесь вопрос лукавства, он, на мой взгляд, выступает на одно из первых мест в болезни. Как это может быть? Значит, к примеру, две общины, которые находятся в одной местности. Если у них есть внутренние разногласия по каким-либо вопросам, они могут лукавить друг перед другом, члены церкви друг друга, лукавить, то есть скрывать истинность, выявлять одно, мира не будет. Второе, если между служителями разных общин нет единства, понимания каких-либо вопросов, то же самое может происходить. То же самое. Лукавство в общении, но мира не будет. Ну, чтобы было понятнее, скажу небольшой пример. Отношение церкви к отлученному. Каково должно быть? Вот отлучили, скажем, брата за грех. Как к нему относиться? Вариант А. Конечно, отлучить, но всеми силами стараться, чтобы он приходил в собрание, оставил грех и потом его восстановить. Вариант Б. Он согрешил, пусть за свои грехи отвечает сам. Когда Бог его приведет, мы согласны его принять. Вариант В. С таковым даже не есть вместе, никакого общения, даже не здороваться. Где истина? Тогда, когда нет единого понимания у служителей разных общин одного и того же, ну, скажем, духовного вопроса, происходит внутреннее разобщение, при этом они подают друг другу руку и лобызаются лобзанием святых, называя братом, но в вопросах поведения в каждой общине по-разному. И по этой причине говорят, я не пойду в ту общину, потому что там строго, я пойду сюда, здесь хорошо. Я не пойду туда, потому что там, ну, там, допустим, одно отношение, здесь другое. Там нет любви, здесь есть любовь. И вот разные вопросы, которые разобщают народ Божий. И у человека, члена церкви, возникает вопрос. Господи, почему так? Одно писание, одно вероучение, одна церковь, ну, как бы сказать, общее направление. Вот, но разный подход к одному и тому же вопросу. И разобщается народ Божий, ослабевает церковь. Здесь еще следующее, если берем, то бывает такое, вражда, внутренняя вражда, которая тоже прикрывается, и это тоже своего рода вид лукавства. Внутренняя вражда, так тоже бывает, тогда, когда где-то что-то, ну, чтобы понятнее было, Значит, к примеру, за какое-либо недостойное поведение брату сделали замечание, нужно вот так. Все. Он говорит, братья и сестры, прошу, отпустите меня с миром, с вашей церкви, я не могу здесь находиться. Почему? Сердце не лежит. Я пойду вот в ту общину. Ну, к примеру. Все, он уходит туда, отпускают его с миром. Вопрос. Он мир принесет в ту церковь? Но его же с миром отпустили. Что необходимо в таком случае? Вот в этом отношении нужно этому человеку восстановить мир внутри себя, в той поместной общине, где он есть, а не убегать там, где лучше, а здесь притесняет, здесь меня не понимает, прочее. То есть вот оно. И человек в этой разобщенности своей к Богу, в этой своей болезни, он эту болезнь приносит в другую общину и заражает или возбуждает круг общения своего. В церкви появляется болезнь. Из-за этого может получиться вражда между одной общиной и другой общиной. Почему? Члены церкви не могут понять, как вы такого хорошего, так скажем, там притесняли, а как вы такого грешного могли принять? Вот и все. И получается недопонимание по одному и тому же вопросу, взгляд на одно и то же действие, разное восприятие. И вот в этом отношении, опять-таки, здесь род или своего рода лукавство в прикрытой форме, отпустили с миром. Для чего? Да лишь бы ушел. Нам легче будет. Устали от него. Вот она суть. Это род лукавства. И здесь церковь не проявила заботы и попечения о данной душе, чтобы эту душу укрепить в Боге, укрепить в вере, дабы эта душа, исповедуясь перед Богом, могла очиститься и быть готовой к общению с Богом и с братьями и сестрами в церкви, и тогда уже, тогда бы уже ее не отпустили и сказали, подожди, такой и нам нужен. Вот она суть. То есть здесь происходит опять-таки это разобщение. Следующее, от чего это может быть, ну, как бы сказать, церковь лишается мира, когда духовные вопросы в церкви могут решаться по плотскому принципу, ну, как написано, по человеку плотью. Так тоже может быть. Небольшой пример из жизни одной общины. Я его, кажется, где-то уже говорил, приводил, но повторюсь. Согрешили несколько членов церкви, братьев. Несколько согрешили. В числе их сын пресвитера. Решался вопрос, и служитель, отец, ведя это собрание, говорит: вот эти братья, они соблазнили моего... Ну, я понятно, что это не протокол ведения членского собрания, а общие фразы. Что вот эти братья соблазнили моего сына, и он согрешил вместе с ними. Поэтому их нужно наказать, отлучить от церкви, а моего сына помиловать как пострадавшего. И это вынес на церковь, и церковь это утвердила. Тех отлучили, а его, сына-служителя, не отлучили. Это по духу или по плоти? Понимаем, да? Это решение по плоти. Будет ли сила в этой церкви, или она будет ослабевать? Она будет ослабевать. Не решается. Вот здесь, так скажем, еще одна причина, тогда, когда церковь лишается мира Божия, когда церковь лишается силы Божьей, когда церковь лишается вот того благословения, которое она должна иметь. Еще один можно пример привести, тогда, когда есть лояльное отношение к греху в церкви. Церковь тоже лишается вот того мира, который, или внутреннего силы, умиротворения, пребывания Бога и благодати Божьей. Лояльное отношение к греху. Как это может быть? Один небольшой пример. Тоже из жизни одной общины. Тогда, когда душа, член церкви, ну, я буду так, если душа, значит, она, значит, эта душа согрешила перед Богом, впав в искушение и грех, который именуется в Священном Писании блуд. Решается вопрос, как быть? Принимается решение, потому что служитель, так скажем, имеет влияние на церковь, он вынесет этот вопрос на церковь не в плане рассуждения, а в плане уже убеждения, что, братья и сестры, вот так будет хорошо. Церковь послушалась, принимает решение, и сестру поставили на несколько месяцев на ограничение, и потом сняли с нее ограничение. Вроде все хорошо. Церковь лишается благодати, благословения и мира Божия. Пошла болезнь. Церкви, болезнь. Происходит следующее, что эта душа сама заболела духовно, не имея общения с Богом и не имея покоя и мира в сердце. И через определенное время говорит: лучше бы меня тогда отлучили, мне было бы спокойнее, я бы знала, в каком я состоянии перед Богом и что мне нужно делать. Проходит время, новое согрешение, за что однозначно отлучение. Пожалели. Лояльное отношение ко греху. Так тоже бывает. Еще один момент, который необходимо нам сегодня, ну, как бы видеть, от чего может, ну, вот мы же прочитали вначале, чтобы представить ее славную церковь, не имеющую пятна или порока. То есть славная, несущая и имеющая славу Божию, не имеющая пятна или порока, имеющая благодать Божию, мир Божий внутри, и тогда, когда церковь может ослабевать. Тогда, когда, ну, так скажем, ведущие в церкви, или по-другому скажем, служители церкви, они неправильно ведут паству или неправильно ведут народ свой. Церковь может ослабевать. Ну, чисто условно, каким образом? Можно вспомнить жизнь народа Израиля. Тогда, когда цари израильского народа, ну, в частности, можно взять некоторых, к примеру, Соломона, начало царства у него хорошее, а окончание царствования его, уклонение, выдало поклонство. Не только сам и народ. Мы можем найти ряд царей, которые также ввергали народ свой в идолопоклонство, и отчего народ терял благословение и силу Божию. На сегодня так тоже может быть. Вопрос, а как быть? Ну вот представьте себе, вот я служитель церкви, ну или один из служителей церкви. Начинаю принимать решения или выносить решения на церковь, которые не сообразуются со Священным Писанием. И увожу церковь в сторону. Ваша реакция. Ну, чтобы понятнее было, к примеру. Вот, хорошо, так скажу. Недавно я получил письмо, может быть, тоже многие здесь получили, от редакции журнала «Вестник истины». Кто-то, может, читал, не читал его. Вот. И так, вот представьте себе, по этому письму, мы его сегодня не разбираем, я не имею такого намерения сегодня это делать, и смотрим, что делать. Не советуясь с церковью, не разбирая это вопрос на церкви, я принимаю решение поступить так-то. Ну, допустим, вариант А. Письмо истина, там все верно, и мы вместе с вами идем тем путем, ну, так, которым дало направление, допустим, это письмо. И убеждают церковь, чтобы нам принять сразу решение на членское собрание за это. Проголосовали большинство, утвердили. Вариант Б. Говорю, письмо ложное, взять и сжечь, никуда не ходить, ничего не делать. Как быть? И тоже через голосование утверждаю на этом. Как быть? Как правильно поступить? Значит, первое. Это вот для научения церкви вообще. Всякий вопрос, который поднимается на церкви, будь то служителем или от служителей, или ведущих в церкви, он должен быть доведен до церкви, до осознания каждого члена церкви. Он должен быть рассмотрен, все пункты А, Б, В, 10. Все рассмотрено и в соответствии со Священным Писанием, что согласуется, что не согласуется со Священным Писанием. В. Необходимо все факты, которые изложены, ну, в частности, взять письмо или другое что-то, все факты должны быть проверены, а точно ли это так. Мы вспомним, да, как верейские исследовали Писание. Четвертый момент. Однозначно должно быть время, когда церковь дойдет до уразумения, как нужно поступить. То есть, может быть, к этому пост, молитва, определенное время, как поступить. Никогда в церкви важные вопросы, стратегические вопросы не решаются одним собранием. Может быть, таким образом, что какие-то вопросы сразу озвучили, дали на рассуждение 5 минут, выставили на голосование и проголосовали. Братья и сестры, болезнь будет в церкви, однозначно. Почему? Кто-то проголосовал, не разумея. Пункт Б. Кто-то проголосовал по сиюминутному рассуждению, через час он пришел к другому пониманию этого вопроса. Кто-то и дальше, и дальше, и дальше. То есть основополагающие вопросы, серьезные вопросы в церкви никогда, никогда не принимаются или не ставятся на голосование и не принимаются церковью, ну, одним собранием. То есть церковь, братья и сестры должны уразуметь, должны увидеть, должны исследовать, расследовать, уяснить, и тогда уже принять по этому поводу определенное решение, как, что делать. Есть вопросы, которые в церкви, по каким-либо, какие-либо вопросы, которые необходимо в церкви рассуждать и молиться с постом к Богу. Господи, как поступить? Есть вопросы, которые необходимо решать, ну, как бы сказать, общим собором. Ну, то есть собранием не только поместной общины, а собранием многих верующих, многих общин, общим собором. И эти вопросы есть, которые касаются не только поместной общины, а шире. И это тоже необходимо, иначе будут болезни, иначе церковь ослабнет, иначе ослабеет, иначе пойдет другим путем. То есть вот если смотреть, ну я уже, в общем-то, заканчиваю, подхожу к заключению этой мысли. Если смотреть, то можно увидеть о том, что на сегодня Господь сказал, я создам церковь мою. Это произошло, это не происходит, это произошло действие. Бог создал церковь, а сейчас прилагает спасаемых к церкви. Как, допустим, дом молитвы уже создан, а потом он наполняется, но он уже создан, но не создается. Так и церковь. И сейчас основное, чтобы церковь несла свое предназначение или служение, это сохранять себя в святости, имея дерзновение к Богу, как священники Нового Завета. И второе, нести весть Евангелия спасения, то есть быть мессианской для того, чтобы нести это спасение другим. То есть два направления. И в этом отношении церковь должна иметь силу, церковь должна иметь мир внутри, мир, то есть умиротворение, пребывание Бога. И в этом отношении она имеет эту способность и возможность исполнять первых этих два назначения – святости и проповеди Евангелия. И мы немножко рассмотрели те вопросы, которые могут препятствовать сохранению мира в церкви или которые могут являться разобщением церкви. Это может быть, это очень короткие, это очень небольшие рассуждения, направленные на то, как нам реагировать, как нам быть. И я бы очень хотел довести вот еще раз, повторюсь, до нашего сознания решение вопросов или выставление вопросов на членских собраниях и дальше, как эти вопросы решаются. Индивидуально подходя с постом и молитвой, рассуждением, доведением до осознания каждого, чтобы каждый, советуясь не с плотью и кровью, а в соответствии со Святым Духом, в соответствии со Священным Писанием, мог принять пред Богом это решение за или против, и не разумея этого вопроса, искренне пред Господом воздержаться, а не идти, так скажем, за большинством. Это, как принципиальный вопрос рассмотрения каких-то, может быть, ситуации на членских собраниях. Думаю, что и нашу поместную общину это тоже касается. И думаю, что это научение должно быть для всех, не только членов поместной общины, но, так скажем, для всех, кто может слышать и быть на наших таких общениях. Два направления жизни церкви. Первое – это святость, и второе – это проповедь Евангелия. Я почему так говорю? Потому что второй принцип, читаю, из такой брошюры, основные принципы Евангелия христиан-баптистов. То здесь связано второй принцип с проповедью Евангелия. Я туда включаю, кроме проповеди Евангелия, то есть для того, чтобы проповедовать Евангелие, необходимо первое – иметь силу от Бога, то бишь его пребывание внутри, по-другому скажем, быть святыми. Будьте святы, ибо я свят. Без святости невозможно действие благовествования. Вопрос, если берем святости, мы святы в Боге, да и аминь, однозначно. Вопрос освящения – это преобразование нас в образ Иисуса Христа, который проходит ежедневно с момента нашего уверования до последнего дыхания жизни нашей. Это вопрос освящения, то есть удаление от греха и преобразование в образ Христа. Какое значение мы вкладываем в слово «церковь» и «община»? «Община» вполне будет приемлемое слово, это будет очень правильное. Наша община. Это нормально все. Если мы скажем «наша церковь», «Царицына», это тоже будет правильно. Что мы вкладываем? Если мы берем вообще как церковь, как тело Христа, то здесь не только баптист, не только, так скажем, живущие в России там, или в Европе, то есть вообще как есть такой термин понимания «вселенская церковь». То есть, смотря что вкладываем, оно будет и так правильно, и так правильно. Община более точнее, она сужается до поместной общины, а церковь, она может трактоваться более широким смыслом. Само направление наших рассуждений о том, что нам понимать, что церковь уже есть, церковь уже создана, церковь уже Господь создал, и с самого начала создания церкви есть на нее нападки для того, чтобы ее разрушить и ослабить. И сегодня я хотел показать, в каких направлениях церковь должна идти. То есть, с одной стороны, это созидание самого себя, то есть совершенство или преобразование в образ Христа, то есть святость или освящение. И второе направление – это евангелизация, проповедь Евангелия. И без этого церковь жить не может. Как во втором принципе баптистского вероучения мы читаем, что церковь, отказавшаяся заниматься распространением Царствия Божьего, духовно умирает. То есть, чтобы нам понимать два направления нашей жизни, не только идти путем святости и освящения, удаления от греха и, в чистоте евангельских истин, но и второе должно следовать неотъемлемо. Это рассуждение, молитва к Богу о благовестии, о проповеди Евангелия, о чем нам необходимо с вами не только молиться, но и уже размышляя, совершать действия, хотя где-то мы это и совершаем, но понимаешь, что не совсем достаточно. Вопрос исповедания, я не закончил немного одну мысль. Ввиду того, что уже говорил, и вернее, в свете того, что уже говорил, что исповедание – это признание друг при другом, открытие друг при другом проступков или согрешений. Как правило, чтобы не получилось перекоса в этом смысле, не должно открывать, я об этом уже сказал, правда, немного другим методом, не должно открывать проступки грехи для всей церкви, потому что есть немощные, которые не могут понести ваш грех, И этот грех, если вы возложите на него, то для него, может быть, он смертельным. То есть в этом связи не должен перед всей церковью тех грехов, которые по этой причине, еще раз повторю, что есть круг, так скажем, кого вы считаете духовные, или, правильно сказать, кого церковь определяет на это служение, вот оно так более правильно. Как правило, это члены церковного совета, как правило, бывает это служители поместной общины, вот, которые уже и имеют возможность рассуждать, как помочь и как выйти из той или другой ситуации. То есть, и это бывает тогда, когда уже христианин чувствует, член церкви видит, что он согрешает перед Богом, и этот грех, который в нем есть, он его гнетет, и он понимает, что его нужно исповедовать вслух служителя с тем, чтобы уже, может быть, какое-то или наказание, дисциплинирован в церкви, или еще что-либо, то есть или усиленная молитва, тогда, когда церковь может, служитель может призвать церковь в посту и молитве с тем, чтобы вот этот вопрос уже отрегулировать. Ну вот этот момент я что хотел затронуть. Здесь тоже нужно иметь мудрость и видение от Бога, как поступать правильно.